Эльфа мысленно представила себе вылезающих из маскарадного костюма черта маленьких, размером с мышек братьев, и невольно рассмеялась. Когда не спишь, это легко себе представить, а во сне все как наяву. И потом, когда я сплю, я же не знаю, что я сплю, а... Короче, я топаю в душ, а ты сиди здесь и карауль, чтобы ни один рогатый в мою ванну не пролез. Иди, плескайся. Кот задрал заднюю лапу вверх и вновь начал вылизываться. Контрастный душ в один момент разогнал сон и привел принцессу в чувство. Побаловавшись пару минут перепадом температур, девушка наладила постоянную подачу теплой воды, взяла с полочки шампунь, флакончик с жидким мылом и скоро была в пене с головы до ног. Хороший душ всегда поднимал ей настроение. Эльфа обожала водные процедуры и любила поплескаться в ванне. «Она ничего. Да, формы что надо». Лилиан торопливо сунула ладошку под струю воды, смахнула с лица пену и распахнула глаза. На бортике ванны в рядок сидели маленькие зелененькие чертенята, наслаждаясь бесплатным стриптиз-шоу. Зрители дрыгали в воздухе копытцами и с видом экспертов-знатоков обменивались мнениями по поводу ее фигуры. Справедливости ради надо сказать, что не все были от нее в восторге. Надо полагать, потому что зрители на бортике ванны были обоих полов. «У меня лучше», — ревниво пискнула одна из мохнатеньких красоток с элегантным бантиком между рогов. «Нашли чем любоваться, на ней даже шерсти нет, а уши-то какие, под пеной не умещаются». Лилиан несколько раз судорожно вздохнула, но прежде чем заорать, решила на всякий случай последовать совету Фантика. «Мышки, это не черти, а простые мышки», — начала убеждать себя она, и чертики действительно превратились в мышек, прежде чем девица вспомнила, что мыши она тоже боится, причем не меньше, чем чертей. «Ай, мыши!» Акустический удар смел мышек с бортика ванны, и они юркнули в щель под дверь. Из гостевой комнаты послышался восторженный мяу Фантика, сопровождавшийся грохотом и треском рушащейся мебели. «Провалиться!» Лилиан выскочила из ванны, сообразив, что гостиную надо спасать, накинула на голое тело халатик и помчалась отлавливать свою киску. «Поздно!» Хлопнула входная дверь. Гостевая комната была уже разгромлена. Стол, кресло, стулья валялись на полу, поверек стены. Наискосок висели разодранные шторы над имитирующими окна дисплеями, а со стороны коридора доносилось клацанье когтей Фантика, и оно приближалось. Кот с диким воплем ворвался обратно в каюту, захлопнул дверь и навалился на нее всем телом. «Какие мыши, дура!» — заорал он. «Это черти! Рогово, глазищево! Да они в то еще раз страшнее всех твоих ночных кошмаров!» Пока он разводил лапы, пытаясь передать габариты этих самых «во», сплоченный удар, множество мохнатых тел откинул его в сторону, и в каюту ворвался ночной кошмар Лилиан. Однако стоило им оказаться внутри каюты, как они стали гораздо меньше. «Фантик, сиди тихо и не дергайся», — приказала эльфа. Она уже пришла в себя и могла мыслить логически. Девушка сделала им шаг навстречу, чуть не проскользнулась на мыльной пене, которая стекала с ее тела, но главное добилась. Черти стали еще меньше. Еще один шажок, и они уже совсем маленькие. Эльфа рассмеялась. «Фантик, закрой дверь, чтобы не разбежались, и не вздумай их пугать». «Нужны они мне больно», — пробурчал жутко разобиженный на мыши кот. «Значит так, рогатые», — строго сказала Лилиан. «Я в душ домываться. Будьте поблизости. Но если кто-нибудь посмеет сунуть свой мохнатый нос за шторку, в мышек превращу и позволю Фантику вами полакомиться. Спинку мне тереть не надо, все поняли? Маленькие чертенята дружно закивали головами. Лилиан поняла главное. На Арабелле возможно все, даже материализация ночных кошмаров. Но в этих оживших кошмарах есть забавная закономерность. Чем они от нее дальше, тем становится больше. Вывод: чертиков надо держать при себе. На этом диком корабле и без того чертовщины хватает. Греф не был лишен чувства прекрасного. Суровый, хмурый вояка в глубине души был романтик. Обожал стиль ретро, а величественная обстановка храма Божьего в сочетании с органной музыкой могла даже выбить из него слезу. Однако сейчас эта музыка не радовала и звучала скорее как траурный марш, а не торжественный гимн в честь двух сливающихся воедино сердец. Если бы рука об руку со Стесси у алтаря стоял не Джим, а он... Греф скрипнул зубами. В принципе, с поражением адмирал уже смирился. Сейчас его терзала не столько ревность, сколько страх. Страх предательства. Шаферами на свадьбе, конечно же, были Блад с Алисой. Ну, куда без них? Алиса давно стала королеве лучшей подружкой, а император Шафер придавал свадьбе особый шик. Они стояли за спинами новобрачных, держа над ними венцы. Капитан со своей задачей справлялся, а вот Алиса, похоже, устала. Процедура затянулась, и ее рука над головой Стесси слегка подрагивала. Когда же закончится эта пытка? Греф судорожно вздохнул. Однако всему когда-нибудь приходит конец. — А теперь, дети мои, — провозгласил священник, — обменяйтесь кольцами, символом любви и верности. Сияющая Стесси надела на палец Джима кольцо. Настала очередь Юнги. Греву хотел закрыть глаза, но он заставил себя досмотреть процедуру венчания до конца. — Ну вот и все, — прошептал Джим. Кольцо в его руке превратилось в наручники, которые захлопнулись на запястьях невесты. Сзади на Грева и его команду навалились бойцы, спецназовцы в кофе. — Ничего личного, адмирал, — шепнул ему на ухо Антон, защелкивая наручники. — Работа у нас такая. — Предатель! — Стесси попыталась боднуть жениха головой в нос, но ее перехватили Блад с Алисой, отшвырнув в стороны венцы. — Мала ты еще, девочка, в такие игры с кофе играть! — император стиснул локти королевы за спиной. «Скоро ты узнаешь, как мы поступаем с врагами народа!» «Я не враг народа!» «Ты затеяла переворот! Собиралась послать свои армады на кофе!» — завизжала Алиса. «Пит, держи ее!» Лепесткова наотмашь ударила Стесси по лицу. Голова королевы мотнулась, по разбитой губе заструилась кровь. Оська сорвался с ее шеи и, яростно зашипев, попытался вцепиться Алисе в глаза, но его на лету перехватила светящаяся отвертка Гиви, разив ящерку насквозь. Джим на возню рядом с собой не обращал внимания. Он щелкнул каблуками и вытянулся в струнку перед скидывающим с себя сутану с батюшкой. — Товарищ генеральный секретарь, задание партии правительства выполнено. — Вольно, молодец, сынок. Отечески похлопал его по плечу генсек. «Можешь сверлить очередную дырочку на кителе. На этот раз к золотой звезде героя будем представлять». «Убью!» — взревел Греф. Ярость была так сильна, что спецназовцы не смогли его удержать. Его прыжок практически достиг цели. Джим был всего в паре сантиметров. И если бы не сокрушительный удар головой об стену, шейные позвонки предателя хрустнули бы на его зубах.